Эпиграф. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Глава 9. Церковь Мамоны. Выше мы рассматривали такой феномен современной жизни, как религия денег, религия капитализма. Основное внимание было уделено догматике указанной религии. Особо был выделен догмат о божественной природе денег. В данной главе рассматривается такой важный аспект религии денег, как церковная организация. Она называется Церковью Мамоны и имеет все признаки полноценной церковной организации. О признаках церковной организации. Большинство религий существует в рамках определенных организационных форм, называемых церковью. Возникает вопрос, имеет ли церковную организацию религия денег? Опять обратимся к энциклопедии. Церковь от греческого слова «Божий дом» — особый тип религиозной организации, объединение последователей того или иного религиозного направления на основе общности вероучения и культа. Главные отличительные признаки церкви — наличие более или менее разработанной догматической и культовой системы. Иерархический характер, централизация управления, разделение всех принадлежащих к церкви на профессиональных служителей культа, духовенства и рядовых верующих, мирян. Итак, наиболее существенными являются следующие признаки церкви. Общность людей, объединенных вероучением, представляющим собой более или менее разработанную систему. Наличие культа, который также представляет собой более или менее разработанную систему. Объединение последователей вероучения и культа в организацию, которая имеет иерархический характер и централизованное управление. Разделение всех принадлежащих к указанной организации на профессиональных служителей культа духовенства и рядовых верующих мирян. Не любая религия существует в рамках церковной организации. Например, на территории нынешней России до крещения народа князем Владимиром процветало язычество в разных модификациях. Но это была религия без церкви, в первую очередь потому, что не было иерархической организации и централизованного управления. Забегая вперед, отметим, что у религии денег все перечисленные выше признаки церковной организации имеются. Эту церковную организацию мы назовем Церковью Мамоны. Рассмотрим проявление всех четырех признаков применительно к церкви Мамоны. Первый признак – наличие разработанной системы вероучения. Мы уже говорили о том, что религия денег имеет свое вероучение, которое зафиксировано в основных догматах. Главный из них – догмат о деньгах, как многоипостасной духовной категории, которую мы только что рассмотрели. Количество людей, разделяющих вероучение религии денег, сегодня на нашей планете исчисляется сотнями миллионов и миллиардами. По сути, это большая часть населения Земли. Конечно, большая часть этих людей не обладает четким пониманием догматов данного вероучения. Думаю, что если провести опрос, то 99,99% опрошенных не только не смогли бы назвать ни одного догмата, но даже и не поняли бы, о чем идет речь, и что это за религия денег, которой нет ни в одном справочнике и учебнике. Вместе с тем мировосприятие и социальное поведение тех же людей показывает, что неосознанно, на интуитивном, подсознательном уровне все они, за редчайшими исключениями, руководствуются вероучением религии денег. Мы уже упоминали работу-памфлет Поля Лафарга «Религия капитала», которая была написана еще в конце XIX века. В ней Лафарг предложил свой катехизис трудящихся, предусматривающий популярное объяснение религии капитала плебсу. Приведем фрагмент катехизиса, составленного из вопросов и ответов. Буква «В» означает «вопрос», буква «О» означает «ответ». «В» — «Как тебя зовут?» «О» — «Наемный рабочий». «В» — «Какую религию ты исповедуешь?» «О» — «Религию капитала». «В» — «Какие обязанности налагает на тебя религия капитала?» «О» — «Два основных долга. Долг отречения от своих прав и долг труда. Моя религия повелевает мне отречься от прав собственности на землю, нашу общую кормилицу, на богатство ее недр, на плодоносную мощь ее почвы, на таинственное плодородие ее от тепла и солнечного света. Моя религия повелевает мне отречься от прав собственности на продукты труда моих рук и моего мозга. Она повелевает мне еще отречься от прав собственности на мою собственную личность. Как только я переступаю порог мастерской, я перестаю принадлежать себе, я вещь моего хозяина. Моя религия повелевает мне работать с раннего детства и до самой старости, работать при свете солнца и при свете газа, работать днем и ночью, работать на земле, под землей, на море, работать везде и всегда. В. Кто твой Бог? О. Капитал. В. Извечен ли он? О. Наши мудрейшие жрецы, официальные экономисты, утверждают, что он существует с тех пор, как существует мир. Но так как в ту пору он был еще очень юн, то вместо него и именем его царствовали Юпитер, Иегова, Иисус и прочие лжебоги. Приблизительно же с 1500 года начинает он расти и все увеличивается в размерах и в могуществе своем. Ныне он господствует над всем миром. В. Твой Бог всесилен? О. Да. Обладание им дает все блага земли. Когда он отворачивает свой лик от какой-нибудь семьи или от народа, они прозябают в нищете и страданиях. Могущество Бога капитала растет по мере возрастания его размеров. С каждым днем он овладевает новыми странами, с каждым днем он умножает стадо наемных рабочих, которые всю свою жизнь отдают на то, чтобы увеличивать его размеры. В. Кто избранники Бога капитала? О. Хозяева, капиталисты, рантье. В. Чем капитал твой Бог воздает тебе? О. Заставляя всегда и постоянно работать меня, мою жену и моих крохотных детей. В. Что же эти избранники, капиталисты, не той же породы людей, что и ты? О. Капиталисты сделаны из той же плоти и крови, что и наемные рабочие, но они отобраны среди тысячи миллионов себе подобных. В. Что сделали они, чтобы заслужить такое возвеличивание? О. Ничего. Бог являет свое всемогущество, изливая милость свою на тех, кто ее ничем не заслужил. В. Капитал, стало быть, несправедлив. О. Капитал — сама справедливость, но его справедливость выше нашего разумения. Если бы капитал был вынужден изливать свою благодать на тех, кто ее заслуживает, он потерял бы свою свободу, и его могущество было бы ограничено. Утверждать свое всемогущество капитал может, только отбирая своих избранников из множества бездарностей, лентяев и тунеядцев. В. Как карает тебя твой Бог? О. Обрекая меня на безработицу, тогда я выброшен из рядов общества, меня лишают хлеба, вина и огня. Мы с женой и детьми обречены на голодную смерть. В. Какие проступки ты должен совершить, чтобы заслужить отлучение от работы? О, никаких. Капитал по своему произволению объявляет безработицу, и наше разумение не в состоянии постичь причину этого желания. В. Ждет тебя после смерти награда. О. Да, очень большая. После моей смерти капитал даст мне возможность успокоиться и отдохнуть. Я не буду больше страдать ни от голода, ни от холода. Мне не нужно будет заботиться о куске хлеба ни на сегодня, ни на завтра. Я буду наслаждаться вечным покоем могилы. Понятно, что в реальной жизни никакого катехизиса религии капитала не было, что это плод художественного творчества французского социалиста и экономиста Лафарга. Но творчество, базирующегося на хорошем знании того, что представляет собой капитализм не только с экономической, но также социальной, политической, правовой и духовной точек зрения. На протяжении, по крайней мере, 2-3 столетий, находящиеся на службе хозяев-капиталистов философы, экономисты, социологи и богословы, перекладывали на заумный язык своих наук основные положения катехизиса. Затем журналисты, писатели, деятели массовой культуры, учителя переводили и продолжают переводить открытия этих ученых на язык, понятный широким массам трудящихся и их детям. Следует отметить, что широким слоям населения, профанам, достаточно знакомства лишь с положениями катехизиса. Им не следует знать всех тонкостей богословия денег, оно является эзотерическим знанием. Очень незначительная часть приверженцев религии денег имеет вполне осознанное и четкое представление о вероучении, в том числе его тайной части. Речь идет о посвященных верхушке церковной иерархии, о которых мы ниже еще скажем. Она, эта верхушка, не только имеет представление о вероучении религии денег, но также создает и развивает это вероучение. В этом ей помогает целая армия профессиональных богословов. Второй признак – наличие разработанной системы культа. Имеется в церкви Мамоны и свой культ, которого придерживаются ее члены. Что такое культ применительно к религиозной сфере? Культ религиозный, латинское «cultus», почитание, поклонение, от кола «возделываю, почитаю». Религиозное почитание каких-либо предметов, реальных или фантастических существ, наделяемых сверхъестественными свойствами. В широком смысле исторически сложившийся тип религиозных отношений. Составными элементами культа являются религиозно-магические действия, обряды, молитвы и относящиеся к ним предметы, священные изображения, храмы, святилища и прочее. Таким образом, к признакам религиозного культа относятся наличие объектов религиозного почитания, предметов и реальных или фантастических существ, наделяемых сверхъестественными свойствами, наличие среди предметов почитания священных изображений, храмов, святилищ и прочего, религиозно-мистические действия, обряды, молитвы. В церкви денег мы видим все эти признаки. Прежде всего имеет место почитание таких священных предметов, как золото и денежные знаки, бумажные купюры, металлические монеты, записи на бумажных и магнитных носителях. Деньги могут быть также виртуальными в виде записей на магнитных носителях. В этом случае они имеют сходство с фантастическими существами, наделенными магическими свойствами. Здесь мы сталкиваемся с мистикой цифр и чисел, которые в церкви Мамоны имеют сакральный смысл. Есть также свои священные изображения. Прежде всего, это изображения на бумажных купюрах, печатаемых банками Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. По сути, это иконы со своей изощренной мистической оккультно-масонской символикой. Количество таких икон, обращающихся в разных странах мира, исчисляется миллиардами и миллиардами. Для людей, имеющих пытливый ум, в этих иконах содержатся ответы на многие вопросы. Эти иконы помогают тем, кто еще только на пути к вере в Мамону. Особенно эти иконы вызывают восторг у тех, кто испытывает настоящую ненависть к христианству. Через зрительное, а также осязательное восприятие священных предметов члены церкви Мамоны мысленно восходят к первообразу, коим является сам бог Мамона или Золотой Телец. Как пишет Андрей Ваджра, деньги теряют свое известное назначение, средство обмена, и превращаются в объект непосредственного культового поклонения, когда вся жизнь адептов религии Золотого Тельца преобразуется в повседневный ритуал. Среди предметов почитания в церкви денег важное место занимают также храмы и святилища. Их роль выполняют банки, вернее, те офисы, в которых размещаются банковские учреждения. Здания и интерьеры многих крупнейших банков оформляются с использованием оккультно-масонской символики, что лишний раз подтверждает наш тезис о том, что это не просто офисы, а храмы. Во всем мире число таких храмов исчисляется сотнями тысяч. Следует иметь в виду, что крупный транснациональный банк может иметь широкую филиальную сеть, что предполагает наличие десятков, сотен и даже тысяч офисов. Количество банков храмов сегодня превышает количество храмов в любой традиционной мировой религии. Эти храмы посещает бог религии денег Мамона. При этом происходит чудо, на банк нисходит благодать, и его капиталы начинают расти. Если бог Мамона по каким-то причинам покидает храм, то это сопровождается другим чудом, капиталы из банка исчезают. Правильнее такое чудо назвать банковским кризисом, разорением или банкротством. Причины того, что Мамона покидает храм, вполне объяснимы с точки зрения богословия религии денег. Банкиры не продемонстрировали должной алчности, оказались не очень опытными в деле обмана клиентов, не сумели вовремя дать взятку кому надо, не заказали своего конкурента, не подделали свой баланс и другую финансовую отчетность, отказались отмывать грязные деньги, не открыли офшорную компанию для перевода туда своих прибылей, не проявили готовности сотрудничать с наркодельцами и тому подобное. Строгий и справедливый Мамона таких прегрешений не прощает. Любой опытный банкир знает, благодать Мамоны дается только тем банкирам, которые без оглядки идут на любое преступление. Формула банковского бизнеса предельно проста. Грех в обмен на благодать Мамоны. Религиозно-мистические действия также налицо. Вся банковская деятельность – сплошная мистика. Адепты религии денег – смотрит, например, на депозитные операции банков, приносящие вкладчикам проценты, как на некое чудо, создается полное ощущение, что деньги сами рождают деньги. Или, например, выпуск денег банками. Это также без натяжки можно назвать религиозно-мистическим действием, таинством. Тайны рождения денег остаются непостижимыми для 99,9% простых людей. Для 0,1% людей-банкиров, жрецов церкви денег. Тут особой тайны нет, но они ее тщательно охраняют от профанов. Известна фраза, что банки делают деньги из воздуха, то есть из ничего. В этой связи вспоминается, что Бог сотворил наш мир из ничего. И это действительно непостижимо уму человека. Вот банкиры решили стать как боги, создавая деньги из ничего. Современный человек, попавший на конвейер капитализма, перестает задаваться вопросами как о происхождении нашего мира, так и о происхождении денег. Если первое действительно непостижимо, то непонимание тайны происхождения денег – результат его полного одичания и отупения в результате пребывания в церкви денег. А молитвы? Хорошо известно, что молитвы могут произноситься как вслух, так и про себя. Сотни миллионов членов церкви денег ежедневно, мысленно, про себя проговаривают молитвы, адресованные Мамоне, о даровании им денег. Молитвы читаются почти без перерывов, а иногда и во сне. Вот как примерно выглядит главная молитва, которую каждодневно проговаривают члены церкви денег. «Капитал, Отче наш, иже еси на земли, Бог всемогущий, изменяющий русло рек, буравящий горы, Ты, разделяющий материки и объединяющий народы, Созидатель товаров и источник жизни, повелевающий царями и подданными, предпринимателями и рабочими, да установится царство Твое на земле. Дай нам много покупателей на сей день, принимающих товары наши, как хорошие, так и скверные. Дай нам нищих рабочих, без сопротивления готовых на всякий труд и довольствующихся самой низкой заработной платой. И ниспошли нам дураков, верящих нашим рекламам. Сделай так, чтобы наши должники выплачивали нам свои долги и чтобы банки учитывали наши векселя. Отврати от нас навсегда врата мазасской долговой тюрьмы и избави нас от банкротства. И доход нам даруй во веки веков. Аминь. Эта молитва — плод человеческой фантазии французского социалиста позапрошлого века Поля Лафарга, но она очень чутко улавливает все основные душевные порывы почитателя Мамоны. Конечно, сегодня кое-что в этой молитве следовало бы подправить, поскольку со времени написания молитвы последователи религии денег, мамонцы, духовно очень усовершенствовались. Например, товары почти все стали скверными. Совсем не настаивают мамонцы на том, чтобы должники выплачивали им свои долги. Кредиторы-мамонцы сегодня предпочитают не выплату долгов, а получение принадлежащих должникам залогов, предприятий, акций, домов, земельных участков и всяких иных активов. Старые кредиторы на фоне нынешних религиозных фанатиков выглядят как очень наивные романтики. А банкротство? Раньше банкротств боялись потому, что можно было угодить в упоминавшуюся мазасскую долговую тюрьму. Сегодня поклонники Мамоны сознательно предают себя тяжким испытаниям, организуя ложные банкротства, рассчитывая получить в обилии благодать, измеряемую миллионами и миллиардами денежных единиц. А долговые тюрьмы, как анахронизмы XIX века, исчезли из жизни поклонников Мамоны. Не менее волнительно и возвышенно звучит символ веры, кредо мамонцев в изложении того же Поля Лафарга. Верую в капитал вседержителя материи и духа. Верую в барыш всезаконнейшего сына его и в кредит Духа Святого, который от него родился и которому совместно с ним поклоняются. Верую в золото и серебро, которые после чистки на монетном дворе, плавки в тигле и чеканки с жомом появляются на свет в виде законной монеты. Будучи слишком тяжеловесными, они, обойдя из рук в руки всю землю, спускаются в кладовые банков, а их место занимают воскресшие бумажные деньги. Верую в 5-процентную ренту, равно как 4-процентную и 3-процентную, и в подлинную котировку ценных бумаг. Верую в большую книгу государственных долгов, которая гарантирует капитал от торгового и промышленного риска, а также от изнашиваний. Верую в частную собственность, продукт чужого труда, и незыблемость ее во веки веков. Верую в необходимость нищеты поставщицы наемных рабочих и матери сверхурочного труда. Верую в вечное существование наемного труда, снимающего с наемного рабочего заботу о собственности. Верую в удлинение рабочего дня, в сокращение заработной платы, а также в фальсификацию продуктов. Верую в священный догмат «дешево покупать, дорого продавать», и точно так же верую в вечные принципы нашей Святой Церкви, официальной политической экономии. Аминь. Конечно, сегодня в эту версию символа веры также необходимо внести поправки. Например, на смену старомодной политической экономии Адама Смита и Давида Рикардо пришли разные версии «экономикс», написанные гениальными жрецами церкви капитала Полем Самуэльсоном, Милтоном Фридманом, Анной Шварц. Да-да, среди жрецов нынешнего века стали появляться даже женщины. На смену такой архаике, как «Большая книга государственных долгов», пришли облигации американского казначейства, которые до последнего времени гарантировали капитал от торгового и промышленного риска, а также от изнашивания. Правда, в настоящее время такой железной гарантии они уже не дают. Но можно надеяться, что жрецы церкви предложат что-то другое. Тем более сегодня мамонцы в своих молитвах не вспоминают не только про золотые монеты, но даже про золотые слитки, поскольку золотой стандарт, даже в его усеченном золотодолларовом варианте, рухнул 4 десятилетия назад. Между тем, в молитвослове Поля Лафарга можно найти множество проникновенных молитв желтому металлу. Как и капитал, золото везде пишется с большой буквы. Например, такие. «Золото — верховный властитель, непобедимый, извечный победитель, внемли нашим молитвам, созидатель городов и разрушитель государств, полярная звезда морали, золото, ты расценивающая совесть людей. Ты, диктующая народам законы, сгибающая под свое иго пап и королей, услышь наши молитвы. Ты, научающая ученого фальсифицировать науку. Ты, заставляющая мать торговать невинностью своего дитяти. Ты, принуждающая свободного человека покориться рабству мастерской. Услышь наши молитвы. Ты, покупающая постановление судей и голосование депутатов, услышь наши молитвы». И так далее без конца. Будем надеяться, что в 21 веке появятся свои лафарги, которые напишут новый молитвослов для верующих в капитал. Там должны появиться словословия в адрес таких верных помощников капитала, как хеджевые фонды, производные финансовые инструменты, рейтинговые агентства, центральные банки, во времена Лафарга они еще были экзотикой, пластиковые кредитные карты, инвестиционные банки и многое другое. Церковь денег не возбраняет ее членам пребывать одновременно также в других церквях, иногда даже поощряет. Пребывая в других церквях, такие люди там также часто молятся о даровании денег. В молитвословах появляется все больше молитв с просьбами о даровании денег. Вот только большой вопрос, к какому Богу обращают верующие такие молитвы? Думаю, что Бог Мамона негласно уже давно прописался в храмах других религий. В большинстве церквей главным религиозно-мистическим действием является жертвоприношение. Церковь Мамоны не исключение. Жертвоприношения в церкви Мамоны могут быть разными, видимыми и невидимыми, добровольными и принудительными, денежными и натуральными. При этом формы жертвоприношений последователей религии денег зависит от того, на каком иерархическом уровне церкви они находятся. Жертвоприношения рядовых членов, мирян, выражаются в том, что они создают материальные и нематериальные ценности, которые в добровольно-принудительном порядке поступают наверх. На языке экономики и социологии это называется эксплуатацией наемных работников и отчуждение произведенного ими продукта труда. Экспроприации, то есть сбор жертвоприношений в добровольно-принудительном порядке, периодически проводятся также в отношении имущества так называемых торговых и промышленных капиталистов. Эти добровольно-принудительные жертвоприношения также поступают наверх в распоряжение священников. Примечательно, что сегодня в Америке все большее распространение среди протестантов разных направлений получает так называемая теология процветания, она же теология богатства, которая захватила своими идеями миллионы обывателей. Согласно этой доктрине, Бог желает, чтобы все были богатыми. Другой важный пункт теологии процветания сводится к тому, что если ты даешь деньги Богу, то Бог благословляет тебя еще большими деньгами. Здесь речь идет уже об абсолютно добровольной сдаче денег. Благодаря этому американские протестантские церкви превратились в коммерческие корпорации. Жертвоприношения требуются также от священников и епископов, верховных жрецов, тех, кто находится на среднем и высшем уровнях церкви Мамоны. Эти жертвоприношения не в виде имущества, а в виде человеческих жизней. Мамона, подобно известным языческим божествам Ваалу или Молоху, требует не крови и мяса тельцов, елея или хлеба, он требует человеческих жертв. И жрецы Мамоне эти жертвы приносят. Причем во все возрастающих масштабах, ибо, как мы уже отметили, жрецы боятся гнева Мамоны, боятся, что поток благодати может иссякнуть. Что же это за жертвы? Это миллионы людей, которых жрецы бросают в горнило войн. Это миллионы людей, которые умирают от голода. Это миллионы людей, которые умирают от болезней и совершенно нечеловеческих условий жизни. Это миллионы людей, которые погибают в разного рода авариях на производстве, транспорте, в энергетике и так далее и тому подобное. Сегодня люди редко уходят из земной жизни по естественным причинам. Они становятся предметом жертвоприношения. Однако самым ценным для Мамоны является даже не приношение жертвы в виде человеческого тела, а приношение ему человеческой души. Естественно, что чистые и живые души ему не нужны. Ему нужны души мертвые, те, которые еще до физической смерти человека были поражены смертельными грехами и страстями. Такими как сребролюбие, стяжательство, лихоимство, гордыня, тщеславие, властолюбие, злоба, зависть и тому подобное. Очевидно, что наиболее приятными для Мамоны окажутся души жрецов церкви Мамоны. Потому они и стали жрецами, что сумели в себе развить все те грехи и страсти, которые более всего приятны Мамоне. В дополнение к трем основным вышеперечисленным признакам религиозного культа следует добавить еще один признак – чудеса. Конечно, чудеса не являются обязательным атрибутом культа, но их наличие усиливает эффект религиозно-мистических действий, совершающихся в церкви. В церкви Мамоны чудес с избытком. Конечно, самое главное чудо – творение денег из ничего. Большинство людей даже не замечают этих чудес, но наиболее проницательные люди эти чудеса церкви Мамоны видят и иногда о них говорят другим людям. Среди таких проницательных были даже те, которые формально себя числили атеистами или агностиками. Один из них — советский государственный и политический деятель Христиан Раковский. Краткая справка. Раковский Христиан Георгиевич, годы жизни 1873-1941, родился в Болгарии, участвовал в революционном движении на Балканах, во Франции, в Германии, в России. Председатель Совета народных комиссаров Украины с 1919 по 1923 год. Позднее находился на советской дипломатической работе. Был арестован в 1937 году и приговорен к тюремному заключению на 20-летний срок. После ареста подвергался длительным допросам, которые были запротоколированы. Кстати, ответы на допросах Раковский давал на французском языке. В сентябре 1941 года он был расстрелян. Протоколы допросов неведомыми путями оказались за границей, и там были переведены и опубликованы на испанском языке в книге под названием «Красная симфония. Революция под рентгеном». Автор — Ландовский, тюремный врач. Из этих протоколов следует, что Раковский, как человек, длительное время находившийся в Западной Европе и близкий к высшим масонским кругам, хорошо представлял закулисную сторону экономической и политической жизни Запада. Вот что он говорил о чудесах, которые творились в храмах церкви Мамоны и банках. Разве не является чудом, что деревянная скамейка превращена в храм? И подобное чудо люди видят постоянно и даже не моргнут глазом, чтобы удивиться. А ведь раньше менялы сидели на деревянных скамейках, а теперь они, духовенство, жрецы церкви Мамоны, сидят в стальных храмах-небоскребах. И люди почему-то верят им, и поклоняются им, и несут им свои заработанные деньги и свои сбережения и вручают им, а те кладут чужое добро в свои стальные сейфы, и это добро становится их. И на этом добре они расширяют свое богатство и власть до бесконечности. Разве это не религия? Третий признак – иерархия и централизованное управление. Наличие духовенства и мирян. Последователи религии денег объединены в организацию, которая имеет иерархический характер и централизованное управление. В церкви денег имеет место разделение ее членов на профессиональных служителей культа, священников, в качестве которых выступают банкиры, ростовщики, и рядовых членов, верующих, в качестве коих выступают все остальные. Ко всем остальным в первую очередь относятся те, кто непосредственно взаимодействует с банкирами, то есть клиенты банков. Клиенты исправно совершают жертвоприношение Мамоне, внесение денег на депозитные счета, передача имущества в трастовое управление, покупка акций и облигаций банка и тому подобное. В расчете на то, что они добьются благосклонности Мамоны и что на них снизойдет благодать с небес от Мамоны в виде процентов по депозитным счетам, доходом от инвестиций и тому подобного. Во вторую очередь ко всем остальным относятся те, кто опосредованно совершают свои жертвоприношения Мамоне. можно выделить три принципиальных иерархических уровня церковной организации денег. Высший уровень – голова церкви, уровень, на котором происходит материализация благодати, посылаемой свыше мамоной. На сегодняшний день главным институтом высшего уровня является Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, в которой происходит таинство рождения денег в виде так называемых долларов США. Руководители, они же хозяева ФРС и главных банков, которые входят в состав ФРС, верховные жрецы церкви Мамоны. Они составляют синод, синедрион, управляющий церковью Мамоны. Средний уровень – уровень, на котором происходит вторичное размножение благодати в виде эмиссии безналичных денег. Этим занимаются прочие банки, то есть те, которые не относятся к ФРС. Подавляющая часть всех профессиональных служителей культа, банкиров, находится на среднем уровне. Это кадровые жрецы церкви Мамоны. Средний уровень также имеет свою иерархию. Прочие банки объединены в своеобразные округа или епархии. Банковские системы отдельных стран, ядром которых являются центральные банки. Эти епархии возглавляются наиболее преданными церкви Мамоны кадровыми жрецами, которых можно назвать жрецами-управителями. Через них проводится решение высшего церковного начальства, синедриона, на территориях соответствующих епархий. В самом низу среднего уровня находится подавляющая часть всех банков, контролируемых соответствующими центральными банками. В этих рядовых банках служат ординарные жрецы, которые окормляют мирян клиентов в рамках своих приходов. Нижний уровень – уровень, на котором находятся рядовые члены, верующие. Это 99,9% всех членов церкви Мамоны. Каждый рядовой член приписан к тому или иному приходу и находится под присмотром соответствующего ординарного жреца. Все они в меру своих сил и имущества служат Мамоне. О существовании строгой иерархии среди жрецов церкви Мамоны знают многие хорошо информированные экономисты и политики. Один из таких знатоков, уже упоминавшийся нами, Христиан Раковский. Он также говорит о делении жрецов на верховных и всех остальных. Мы их назвали кадровыми жрецами. Мы сказали, что верховные жрецы составляют синедрион, а у Раковского несколько другая терминология – финансовый интернационал. Он акцентирует внимание на том, что в группу верховных жрецов входят представители разных стран. Причем даже хорошо информированный Раковский не знает верховных жрецов, настолько они глубоко ушли в тень. Предоставим слово Раковскому. Вспомните, я всегда говорю о финансовом интернационале. И когда о них заходит речь, я всегда говорю «они» и ничего больше. Я знаю только факты, но не имена. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни один из этих людей не занимает политической должности во Всемирном банке. Здесь, судя по всему, имеется в виду Банк международных расчетов, созданный банкирами разных стран в Базеле в 1930 году. Они, верховные жрецы, назначают на политические и финансовые должности только промежуточных людей. Естественно, преданных и лояльных им людей, которых они контролируют тысячами способов. Таким образом, тут надо различать банкиров и других банкиров, тех, кто делает деньги из воздуха, и тех, кто просто банкиром числится, а на самом деле он просто клерк высокой должности. Управление в церкви денег жестко централизованное. Это тема особого разговора. Кратко отметим, что прежде всего находящийся на высшем уровне епископат принимает решение по кадровым вопросам, назначение и увольнение профессиональных служителей культа, находящихся на среднем уровне. Епископат также дает необходимые управленческие сигналы банкирам среднего уровня. Последние, в свою очередь, используя свои ритуально-мистические средства, многие из них похожие на заклинания диких шаманов, воздействуют на нижний уровень, то есть на приношан. Слово «приношанин» образовано от глагола «приносить». В церковь мамоны не обязательно приходить. Главное — надо приносить. Приношане, рядовые члены церкви, по мановению руки банкиров могут получать свыше долгожданную благодать. По другому мановению руки банкиров они также быстро и покорно, как истинно верующие приношане, отдают все свое движимое и недвижимое имущество в качестве жертвы своему богу Мамоне. Описание организации церкви Мамоны было бы неполным, если не сказать о многочисленных помощниках этой церкви, миссионерах, проповедниках, богословах, служителях клира, псаломщики, пономари и тому подобное. Они оказывают свои услуги как высшему церковному начальству, так и священнослужителям среднего уровня. В эту группу входят политики, лоббирующие интересы банкиров, профессиональные экономисты и прочие ученые, формулирующие догматы религии денег и занимающиеся их толкованием, университетские профессора, воспитывающие молодежь в духе религии Мамоны, служители средств массовой информации и учреждений культуры, которые занимаются духовно-религиозным просвещением поголовно всего населения. Вся эта многообразная группа помощников оказывает содействие служению священников-ростовщиков, расширению числа верующих в Мамону и числа прихожан, посещающих храмы банки, укреплению церкви Мамоны. О рядовых членах церкви Мамоны. Несколько подробнее о верующих нижнего уровня. Низший уровень имеет свою социально-имущественную иерархию. Здесь есть богатые и бедные, капиталисты, промышленные и торговые, и наемные работники, граждане экономически развитых стран, жители самых отсталых стран третьего мира и так далее. Также могут быть индивидуальные члены церкви Мамоны, называемые физическими лицами, и коллективные, называемые юридическими лицами. Но даже за коллективными членами всегда стоят живые люди со своей верой и своими сомнениями, своими целями и своими страстями. Однако с точки зрения прав и обязанностей членов церкви Мамоны все верующие нижнего уровня равны. Занимают одинаковое место в этой церкви, все служат Мамоне. Это, видимо, к ним относится известный лозунг буржуазных революций «Свобода, равенство и братство». Вот что пишет о рядовых служителях Мамоны Вячеслав Макарцев. «Не имеет абсолютно никакого значения национальность служителя Мамоны. Социальное положение тоже не играет никакой роли. Свободный, рабочий, предприниматель, сильный мира сего, малый или великий — всех принимает Мамона к себе в служители. Служителя любой религии, верующего любого ранга, Мамона также встречает с распростертыми объятиями». Так каковы же их права и обязанности? Главное право — получать благодать от Бога Мамоны. Благодать может иметь разные формы. Проценты по депозитным вкладам, дивиденды по акциям, рента, доходы от облигаций с фиксированной или плавающей процентной ставкой, страховое покрытие, выигрыш в лотерею, гранты, налоговые льготы, дисконты и тому подобное. Все формы и виды благодати, а также способы их получения, подробно прописаны в разных катехизисах и учебниках по богословию Мамоны в целях конспирации, скрывающихся под другими названиями – банковское дело, деньги и кредит, финансы и тому подобное. Одно дело – иметь право на получение благодати, другое дело – реально ее получать. В данном случае между желаемым и действительным, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поначалу рядовой член церкви Мамоны может получать какую-то благодать. Но уже замечено ни в одном поколении верующих, у большинства верующих поток этой благодати со временем почему-то оскудевает. А в некоторых случаях благодать вообще исчезает мгновенно. В учебниках по богословию церкви Мамоны такие случаи называют кризисами экономическими, финансовыми, банковскими. Конечно, такие случаи приводят к серьезному душевному расстройству многих членов церкви Мамоны и даже к сомнению в истинности веры и в реальности существования щедрого бога Мамоны. Однако жрецы церкви и помогающие им разного рода богословы церкви Мамоны убедительно объясняют такую богооставленность недостаточно сильной веры в бога Мамоны. А в чем проявляется эта недостаточная сила веры? Да в том, что рядовой член церкви недостаточно усердно выполняет свои обязанности. В церкви Мамоны все делятся на избранных Богом и отверженных Богом. Те, у кого растет банковский счет, богоизбранные. Те, у кого растут одни убытки и долги, богоотверженные. Богоотверженным может оказаться любой человек, независимо от его благосостояния, национальности, вероисповедания, профессии. Вячеслав Макарцев метко назвал таких отверженных гоями капитализма. Гой капитализма — это неудачник, то есть человек, не преуспевший в служении Мамоне. И не имеет значения, кто он по национальности — еврей, русский, немец, англичанин. В последнее время таким людям ставят клеймо, которое называется «лузер». Это слово английского происхождения, которое означает «неудачник», «проигравший», «несостоявшийся». Главная обязанность рядовых — регулярно приносить жертвоприношение своему богу Мамоне. Верующих нижнего уровня можно было бы назвать прихожанами, Но это не совсем точно. Сегодня, в век компьютеров и телекоммуникаций, они могут даже не приходить в свой храм, банк, а жертвы мамоне приносить через сети, посылая электронные сигналы. То есть главное, чтобы члены церкви были приношанами. Но даже если они приходят в храм, банк своими ногами, главный смысл их прихода — приношение жертвы Богу Мамоне. Приношения могут быть разными, вот некоторые из них. Первый. Помещение наличных денег на депозитный счет банка. Второй. Передача денег, ценных бумаг и нового имущества в трастовое управление. Трастовое управление – ритуал, совершаемый ординарным жрецом и призванный вызвать расположение к данному прихожанину со стороны бога Мамоны. Третье. Передача банку денег в обмен на бумажные амулеты, предмет религиозного почитания под названием «ценные бумаги», акции и облигации, которые банк щедро раздает всем верующим. Мы выше уже упоминали работу-памфлет французского социалиста Поля Лафарга «Религия капитала». Мы также приводили фрагменты содержащегося в ней так называемого «катехизиса трудящихся». В нем, помимо всего прочего, содержится разъяснение рядовому члену церкви Мамоны, что он должен делать регулярные приношения в церковь. Привожу соответствующий фрагмент катехизиса. Буква «В» означает «вопрос», буква «О» означает «ответ». «В». Какие обязанности возлагает на тебя твоя религия по отношению к обществу? «О». Обязанность умножать общественное достояние сперва моим трудом, а потом моими сбережениями. В. Как велит она тебе распоряжаться своими сбережениями? О. Отдавать их в государственные сберегательные кассы, чтобы ими можно было покрывать дефицит в бюджете, либо доверять их обществам, основанным филантропами из финансистов, чтобы они отдавали их взаймы нашим хозяевам. Мы всегда должны отдавать наши сбережения в распоряжение наших хозяев. В. Разрешает ли тебе твоя религия брать обратно из сберегательных касс твои сбережения? О. По возможности реже. Она предписывает нам не настаивать, когда государство отказывает в обратной выдаче наших вкладов, и не роптать, когда филантропы из финансистов, предупреждая наши требования, заявляют нам, что наши сбережения рассеялись как дым. С тех пор, как Лафаргом был написан этот катехизис, прошло более века. Ничего принципиально не изменилось. Может быть, лишь государственные сберегательные кассы исчезли. На смену им пришли частные депозитно-кредитные учреждения. Естественно, размер жертвы, вносимой рядовым членом церкви, зависит от конкретных возможностей каждого приношанина. Например, в какой-нибудь африканской стране приносимая жертва может быть равна 5 долларам, а в Швеции или Швейцарии – миллиону долларов. Ритуал приношения жертвы разработан до мелочей. Назовем некоторые такие мелочи. Во-первых, рядовой член может размещать свое жертвоприношение лишь в своем приходском храме. При этом, как мы отметили выше, у приношанина есть выбор, в какой форме будет сделано приношение – депозит, покупка ценных бумаг, траст и тому подобное. Это примерно так же, как, скажем, в Иерусалимском храме во времена Христа. Иудеи могли принести в жертву крупный рогатый скот, более мелкий – овец и птиц, голубей. Иегова был готов принять любую жертву. Сегодня в храме банки вам предложат большой выбор, который на профессиональном языке жрецов называется линейкой финансовых продуктов. Не следует только путать финансовые продукты с пищевыми продуктами. Финансовые продукты – всего лишь бумажки или записи на магнитном диске. Мамоне, по большому счету, все равно, какие финансовые продукты выберет приношанин. Для него самое главное и ценное, что человек принес в храм не какие-то бумажки, а наличные, то есть настоящие деньги и реальные имущества, если речь идет о передаче его в трастовое управление. Далее жертвоприношение от ординарных жрецов передается жрецам-управителям, а те передают его верховным жрецам. Что происходит дальше, покрыто тайной неизвестности. Об этом знают лишь верховные жрецы и сам бог Мамона. Эзотерика, одним словом. Во-вторых, жертвы, как правило, приносятся добровольно, часто с радостью и азартом. Однако в рядах верующих могут оказаться отдельные несознательные приношения, которые не очень любят своего Бога или не очень верят в его благодеяние. Это категория сомневающихся или колеблющихся. К таким приношанам применяются особые меры воздействия. В конце концов, они все-таки совершают жертвоприношение в добровольно-принудительном порядке. Например, у несознательного члена церкви может быть изъято имущество, если он не осуществляет регулярных жертвоприношений в виде уплаты процентов и погашения долга по взятому кредиту. К такому несознательному члену приходят специальные служители, которых в банковском мире называют коллекторами. Иногда коллекторам приходится применять в отношении заблудших приношан не только силу аргументов, но и аргументы силы. Существует много других ситуаций, когда сбор пожертвований идет в добровольно-принудительном порядке. Причем рядовой член церкви даже не подозревает, что его вынуждают осуществлять жертвоприношение. За него решение о приношении принимает курирующий жрец и его многочисленные помощники на местах. Оплачивает, например, рядовой член церкви Мамоны счет за коммунально-жилищные услуги на сумму 4000 рублей и не подозревает, что из них 2000 рублей – оплата процентов по кредитам, которые коммунально-жилищная фирма, она же верный помощник жреца, взяла у банка. Эти 2000 рублей и являются добровольно-принудительным и, что важно, неосознанным приношением Мамоне. В-третьих, железное правило церкви Мамоны таково: каждый приношанин рано или поздно должен отдать в качестве пожертвований все свое имущество. Правда, почему-то жрецы и богословы церкви Мамоны об этом железном правиле молчат. Надо понимать, что о нем сказано в эзотерической части вероучения, которая нам, плебсу, недоступна. Впрочем, я на месте этих жрецов и богословов сказал бы гражданам, эмансипировавшимся от своего имущества, примерно такие слова утешения и ободрения. Вы, братцы, настоящие подвижники церкви Мамоны, ибо вы пожертвовали своему Богу самое дорогое, что у вас есть — имущество, причем все без остатка. Вы, братцы, поистине святые люди. И далее в таком же духе. Впрочем, если смотреть на эту ситуацию с точки зрения христианства, то потеря имущества еще не трагедия. Для некоторых членов церкви Мамоны, это доподлинно мне известно, вслед за эмансипацией От имущества приходило просветление ума и полная эмансипация от религии денег с последующим переходом в христианскую церковь. Церковь Мамоны как тоталитарная секта. Итак, мы убедились в том, что последователи религии денег – не просто рассеянные по миру почитатели бога Мамоны, а вполне сложившаяся общность людей, имеющих свою церковную организацию «Церковь денег». Конечно, «Церковь денег» имеет целый ряд особенностей, отличающих ее от других, прежде всего традиционных религий. Читатель мог заметить, что управление в «Церкви денег» очень жесткое, дисциплина драконовская, да и вообще в ней действует принцип «рубль за вход, 10 за выход». Вам, читатель, это ничего не напоминает? Мне лично это напоминает тоталитарную секту. Обратимся к определению. Тоталитарная секта – организация, представляющая опасность для жизни и здоровья граждан, и зачастую существующие в форме религиозной, общественной, коммерческой, образовательной или оздоровительной организации для прикрытия различного рода противоправной деятельности. С нашей точки зрения, церковь денег имеет все необходимые признаки тоталитарной секты. Она занимается противозаконной деятельностью и представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Кроме того, она действует под прикрытием самых разных организаций. Каких? Да всех тех, которые перечислены в приведенном выше определении: религиозные, общественные, образовательные и даже оздоровительные. И тех, которые не перечислены: организации в сфере СМИ, государственные организации и ведомства, научные и культурные организации и тому подобное. Обратим особое внимание на религиозные организации. Например, протестантские церкви с самого начала были активными проводниками религии денег. В последнее время и католическая церковь стала активным рупором религии денег, пропагандистам духа капитализма. В большей или меньшей степени церковные организации всех мировых религий стали агентами влияния, работающими на церковь денег. Почему же церковь денег не существует официально, а находится на положении подпольной секты? Мы уже фактически ответили на этот вопрос. Во-первых, потому что ее деятельность представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Добавим опасность для жизни и здоровья не только физическую, но также духовную. Во-вторых, нелегальный статус облегчает ей использование существующих в обществе институтов, всех без исключения, для реализации своих планов. О невидимой церкви Мамоны. Как известно из христианского учения о церкви, наша православная церковь – это не только видимая организация, объединяющая верующих. Она имеет продолжение в ином, невидимом мире, и ее главой является Христос. Если развивать тезис о принципе иерархичности применительно к христианской церковной организации, то он проявляется прежде всего в том, что церковь имеет два уровня – земной – низший и небесный – высший. Таким образом, христианская церковь представляет собой органическое единство церкви земной, видимой, и церкви небесной, невидимой. Такая церковь управляется в конечном счете не священниками, епископами и патриархами, а самим Богом. Удивительным образом такова же иерархия у церкви Мамоны, она имеет земную, видимую, хотя и маскируемую часть, и иную, находящуюся за пределами нашего земного бытия, которая невидима. В мире есть много такого, что мы зримо не всегда ощущаем. Но что может создавать опасность для жизни и здоровья человека? Например, невидимая радиация, которая в короткий срок может отправить человека на тот свет. Или вирус гриппа, который, если и не убьет человека, то очень ему навредит. Или, как нам говорит Священное Писание, есть невидимый мир духов, в том числе инфернальный мир, то есть мир падших ангелов, которых народ привык называть коротко бесы. Они угрожают человеку не меньше, чем радиация, и уж точно больше, чем вирус гриппа. Но вернемся к церкви Мамоны. У нее также есть земная и небесная части. Мы с вами пока что обсуждали ее земную часть. Особенность земной церкви Мамоны, в отличие от других церквей, в том, что она невидима. Подобно субъектам инфернального мира, она является непревзойденным мастером искусства мимикрии, фальсификаций и мистификаций. Умеет прятаться за разными яркими и привлекательными, иногда даже весьма благообразными, вывесками различных официальных церковных организаций, благотворительных и научных обществ, учреждений культуры, средств массовой информации, коммерческих структур и так далее и тому подобное. Но сама церковь Мамоны любит тень и тьму. Стало быть, она боится света, не физического, конечно, а света правды. Никто не видел вывесок с надписью «Церковь денег» или «Церковь Мамоны». Но такая церковь, точнее секта, вполне реально существует, но ее очень трудно вычислить. Она очень приветствует и поддерживает атеистическое и материалистическое просвещение человечества с его идеей. Существует только то, что видимо. Святые отцы говорят, что, искушая людей, бесы своей первой задачей ставят убедить человека в том, что их, бесов, нет и быть не может. Священство церкви Мамоны также следует этой лукавой заповеди бесов и доказывает, что ее, церкви Мамоны, нет и быть не может. Земная церковь Мамоны – продолжение невидимого мира падших ангелов, то есть бесов, демонов. К этой церкви вполне подходят слова из Откровения от Иоанна «Сборище сатанинское». Откровение, глава 2, стих 9. Профессиональные служители культа церкви Мамоны лишь солдаты, находящиеся под командованием этих невидимых, неземных начальников и кураторов. Особое место в мире демонов занимает бес по имени Мамона. Формально именно он является куратором земной церкви денег. Именно он выполняет определенные представительские функции и под разными личинами является людям. Мамона – субъект, умеющий прикинуться симпатичным и невинным. Он даже может убедить, что способен помочь несчастному человеку в трудную минуту и спасти его. Одним он обещает славу, другим – власть, третьим – продление жизни и даже бессмертие. Мамона – прекрасный актер, но настоящая профессия Мамоны – другая. Он ловец человеческих душ. Задача его — завлекать заблудшую душу в темный переулок, а за ним целая шайка совсем несимпатичных субъектов, ими им легион. Их задача — эту пойманную мамоной душу убить. Называются они бесами, у каждого свое имя, своя специализация. Специализация по видам страстей, разжигаемых в человеке, тщеславие, стяжательство, сребролюбие, лихоимство, властолюбие, блуд, пьянство, чревоугодие, праздность, жестокость, жадность, скупость, лукавство, мшелоимство, ненависть, памятозлобие и тому подобное. Хотя эти темные субъекты скрываются в темном переулке и нам невидимы, но, поверьте, для человека они намного опаснее невидимого вируса гриппа или радиации. Последние могут лишить человека лишь этой земной временной жизни, а первые — жизни вечной. Таким образом, капитализм, как религиозно-духовное явление, это сатанизм. Как отмечает Сомин, самое чудовищное в религии денег — ее демонизм. Эта поистине сатанинская религия не соединяет людей, а наоборот разъединяет, делает неравными, серебролюбивыми, злыми, эгоистами. Просто-таки вытравливают человеческий облик. Мамона — это тот же сатана, только с пластиковой карточкой.